Казанков успевал наливать в стопки и беспрестанно курил. Тем временем зажегся свет, включили электростанцию. — Не сделал лампочку Ильича-то? — спросил Авеняр. — Он у нас так 6 лампочек. И на сарае горит, и в хлеву. Казанков выпил и продолжал рассказывать. — Ну, я из лавочки вышел, да бегом. Алешу догоняю, говорю, какая депутация? Он и глазам не верит. Сели на канаву, пей, говорю, он не пьет. Верни, говорит, все обратно. А для чего дано, чтобы обратно нести? Ну, выпил. А я ему из-под полы еще и штуку показываю. Он перепугался. Я ему еще налил. Тут шла телеграфная линия. Я говорю, давай смерим, хватит ли от столба до столба. Давай мерить. Скрутили, я и говорю, придем в деревню, я пьяным прикинусь, а ты меня ругай, вот, мол, дурак, все деньги ухлопал, для чего штуку купил. Не доглядели мы, что когда штуку мерили, ехал кто-то на тарантасе. На другой день раз — урядник, и пошло следствие. Алешу моего таскают, а я ночевал тайно в сеновале. Ему, дураку, нет бы струментик собрать, да уйти потихоньку. А я думаю, нет, голубчики, ночевал в сеновале, что делать? Денег нету, а церковь как раз только заложили. Я ночью колышком бревна-то отворотил, да все деньги, какие под углы были накладены, и собрал. И по рублю было, и по полтиннику насчитал 7 рублей с копейками, а билет на паровоз стоит 6 рублей. На другой день приехал купец. Углы-то у заклада проверили, нет денег. Вижу, опять кладут. Ну, думаю, хорошо как, это мне на харчи. Только стемнялось, я к церкви. Хотел колышком бревно-то отворотить, а мне как хряснут по спине, так у меня и в глазах круги. Сторожей, вишь, поставили. Еле успел отскочить, да через канаву, да за гумно в неизвестном направлении. Свист, крик сзади, а я бегом да на станцию, ночи были темные. И топор с котомкой на квартире оставил. Уехал домой. Казанков кинул окурок на пол и налил еще. Выпил уверенно, словно в награду за тот удачный ночной побег. Спина, правда, долго болела, стукнули чем-то березовым. Березовым? То ли коромысло, то ли еще что. Приехал домой, денег ни копеечки не привез, сказал матке, что обокрали в дороге. Я взглянул на старика, говорить об Алёше уже не было смысла. Казанков был пьяный и рассказывал про свою молодость. Я молча слушал, девясь его памяти, а он выпил опять и вдруг надтреснутым, старчески тоскливым голосом затянул песню. Он пел печально про то, как по винтику, по кирпичику растащили целый завод, как товарищ Семен встречался с невестой, где кирпич образует проход, и как потом снова собирали завод по винтику. Как раз в это время и вернулись из гостей Авенерова старуха и дочь Анфея с ребенком. Казанков не обратил на их приход никакого внимания. Стал директором, управляющим на заводе товарищ Семен. Пел он, клоня сухую седую голову. «Сам-то ты, Семен, вишь, нахлебался опять и лыка не вяжешь», — сказала Авенерова старуха. «А кто хозяин в доме, я или курицы?» Казанков сделал попытку стукнуть по столу кулаком. Анфея была чуть постарше меня. Помню, как она приезжала с лесозаготовок и ходила на игрище вместе с Алешиной дочкой Густей. Сейчас она жеманно поздоровалась и ушла за перегородку. Мальчишка, ее сын, сходу не раздеваясь, начал сосредоточенно возиться с каким-то колесом. Он не глядел ни на кого. Подошел к столу и, никого не спросясь, взял 2 конфеты. Анфея вышла из-за перегородки уже не в валенках, а в туфлях и в капроне. Мальчишка фамильярно дернул ее за руку, басом спросил, «Мам, а клопы летают?» «А ну, отступись!» — отмахнулась Анфея, но мальчишка и сам уже забыл про свой вопрос. Она, видно, была усиленно стремилась говорить по-московски на «а». Однако изредка у нее прорывалась родная стихия. Один раз она назвала стакан стоканом. Времени было уже много, и Казанков спал, уткнувшись головой в стол. Потухший окурок торчал меж его тонких, не по-крестьянски белых пальцев. Я попрощался и пошел домой. Наутро Алеша на баню не явился. Вот черт, старый колдун! Обиделся на то, что я сделал визит к Венеру. Конечно, это Евдокия постаралась еще вчера, и вся деревня узнала о моей встрече с Венером. Алеше доложили все подробности, сельская, так сказать, принципиальность. Почему-то мне...